Встает заря, и солнце луч на небосводе засиял. Бескрайней синеве за новый день хвалу Творцу поет природа, и мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, слава Богу за милость и прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Как чудно все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Христом Владыкой, славьте Бога за дивные дела. Слава Богу, слава Богу за мир, милость и прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Великий Бог в любви своей к нам людям грешным отдал жертву Сына Своего, и нас омыл Он кровью Своей пречистой. Будем вечно славить мы Его. Слава Богу, слава Богу за милость и прощение грехов. Слава Богу за дивную Его любовь. Слава Богу, слава Богу за милость и прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную.